Час первый. Весь день мать пахала бесплодную землю. Под вечер распрягла клячу, залезла на печку и родила очередного сына. Прибрав за собой, она дала сыну черный хлеб в тряпочке и пошла кормить скотину. А сын кричал, и никто не понимал, почему, так как все было в порядке. «Ишь, крикун какой!» — сказал отец. «Ну че кричишь, дурень? Этим же все равно ничего не добьешься». И сын умолк, как будто понял все сразу и с самого начала. Так на свет появился крикун. Когда крикун окончил начальную школу, родители стали решать его судьбу. «Пусть сапожником будет», — сказал отец. «У него руки золотые». «Пусть учится на портного», — сказала мать. «Он такой сообразительный». «Его надо учить дальше», — уговаривал школьный учитель. 50 лет учу детей, от такого не видывал. Такие рождаются раз в 100 лет. Он может стать гордостью нации». Отец и мать не знали, что такое нация, хотя определение нации хозяином уже долбили во всем, и Банские спорить не стали. «Пусть учится дальше», — сказал отец. «Как-нибудь выкрутимся». «Выкрутимся, выкрутимся», — заплакала мать. «Да и что ему тут с голоду-то оклевать?» Собрали кое-какое рванье, продали дедовские воскресные сапоги, давно не стрелявшее отцовское ружье и чудом уцелевшее материнское обручальное кольцо. Надели на шею крикуна медный крестик и отправили в город к дяде. Дядя поставил на кухне коммунальной квартиры в сыром подвале ящик, нагрузил его картошкой на зиму, бросил сверху рваное грязное одеяло, выругался матом: «Живей, коли так», — сказал он, и ушел пропивать задаток. Долго ругались соседи, но народ добр, когда у него нет ничего. К вечеру кто-то покормил мальчика, кто-то сказал: «Живи, раз такое дело». «Ладно», — сказал крикун, и сжался в комочек под рваным, несогревающим одеялом. И в голове его само собой сложилось такое: «Холод залез под кожу, есть без конца хочу. Дай же мне крылья, Боже, к маме я улечу. Дай, мам, хлеба, скажу я, укрой чем-нибудь с головой. Дай руку твою подержу я, как хорошо с тобой. Оставь меня тут навеки и в мир чужой не гони. Пусть лучше, как вы, человеки, в навозном тепле буду гнить. Но скажет мама: мой мальчик, тепла здесь нет и не жди, здесь нет никому удачи. Не поздно пока, уйди. Но скажет мама, родимый, взгляни, тут пусто кругом. Пусть лучше сгнием одним мы, беги, пока цел, бегом». Он думал, что это стихи. Но это была беспросветная проза. И банская жизнь для стихов еще не годилась. Стихи были ложь. Как пролетело время! Давно ни за что погиб отец, давно умерла изможденная даровой работой мать, давно разбрелись по свету и приткнулись к чужой жизни братья и сестры, давно изменила и ушла в лучшую жизнь жена, отреклась дочь, исчезли друзья, предали сообщники. От призраков бытия не осталось ничего. «Что это?» — спросил себя крикун. «Я ж был добр, смел, трудолюбив, бескорыстен, честен. Что это?» «Жизнь, жизнь», — ответил он себе. «Обыкновенная, заурядная жизнь. Эта история мимоходом и невзначай прошла через мою жизнь.